Глава 9. Последующие 3 дня были заняты оформлением необходимых документов и переездом супругов на новую квартиру. Было договорено, что мисс Фридлендер покупает квартиру в неплохом районе, куда они немедленно выбывают, передав ей ключи от старой. Наконец, все закончилось. Была нанята машина, и хозяева занялись хлопотами по переезду. Второй экземпляр ключей уже лежал в сумке мисс Фридлендер, и я едва убедила ее подождать до следующего дня, когда уляжется любопытство соседей, и можно будет спокойно заняться изысканиями. Все эти дни я размышляла над вопросом, как мне поступать дальше, и пришла к тому, что решила дождаться результатов раскопок. Предпринимать что-то заранее я сочла неразумным. Легко можно было попасть в смешное положение. Но внезапно открывшиеся обстоятельства буквально в последнюю минуту заставили меня изменить свои планы. Когда мы с мисс Фридлендер закончили возню с квартирами, я проводила ее до гостиницы и под предлогом того, что необходимо обсудить дальнейшие действия, заглянула к ней в номер. Пока мы разговаривали, я незаметно сняла магнитофон, который оставила под сиденьем кресла, и положила его в сумочку. Мы условились отправиться на квартиру завтра, после обеда, чтобы можно было расковырять стену днем, не привлекая внимания соседей. А выносить сокровища мисс Фридлендер намеревалась, конечно, под покровом ночи. Оказывается, они с Джимми уже приобрели в магазине все необходимые инструменты. Тем более мне захотелось послушать, о чем они ведут беседы за моей спиной. Наступал момент дележа. А эта процедура в американских кинофильмах всегда оказывается самой динамичной и кровавой. К ней нужно было подготовиться заранее. Приехав домой, я подключила магнитофон к усилителю и завалилась в кресло, надев наушники. Эта японская штучка срабатывала на голос и была рассчитана на 6-10 минут непрерывной записи. Я рассчитывала, что самое интересное обязательно окажется на пленке. Ведь главный конфликт пришелся на самое начало пленки после моего триумфального ухода. Так оно и случилось. Смотав пленку к началу, я выслушала собственные шаги, слова прощания и шум закрываемой двери. Затем началась довольно бурная беседа между американскими компаньонами. Велась она, естественно, по-английски. Некоторые слова звучали неразборчиво, но в целом все было понятно. Меня удивили неожиданные интонации в голосе бухгалтера Джимми. Весьма капризным голосом он немедленно принялся упрекать своего леди-босса в расточительности. По его мнению, мне не следовало платить ни цента и вообще не следовало со мной связываться. Он вообще договорился до того, что мое назначение лоббировал Парамонов. «Эти русские все заодно», – заявил он, – «только и думают, как вытянуть из нас доллары. Вот увидите, что сегодняшнее нападение подстроила она же». «Ты не прав, Джимми», — ответила мисс Фридлендер. «Она здесь ни при чем. Нападение было устроено для того, чтобы похитить план. Если бы это сделала она, зачем бы ей возвращать нам план?» Все-таки у нее был цепкий аналитический ум, у этой королевы поющих унитазов. «Все равно от нее одни неприятности», – угрюмо сказал Джимми. Теперь, когда план у нас, ее нужно выгнать. «Что ты такое говоришь?» – ужаснулась мисс Фридлендер. «В этом случае она немедленно обратится к властям. В этой ужасной стране человек действительно не имеет прав на собственное наследство. У нас все отберут, и мы погибли. Ты же знаешь, что для того, чтобы избежать банкротства, мне нужно вложить в производство не меньше миллиона долларов. Это наследство – наш последний шанс!» На этом месте я остановила магнитофон и задумалась. Черт возьми! Неужели бабушка сумела замуровать в стену ценностей на миллион долларов? Что же там такое? Бриллианты, золотые слитки? На плане об этом не было ни слова. Мисс Фридлендер выслушивала бабушкины рассказы о сокровищах в детстве. В ту пору, когда фантазия работает на полную катушку, не сыграет ли она теперь с ней злую шутку? Но однако же мою клиентку, оказывается, ожидал финансовый крах в самом недалеком будущем. И, видимо, это было настолько реально, что пришла пора хвататься за хвост жар-птицы. Хорошо, что об этом не прознал господин Парамонов. Тогда бы его не удалось так легко спровадить из города. Но пора было слушать дальше. И я включила магнитофон. «Евгения будет молчать в том случае, – продолжала мисс Фридлендер, – если будет знать, что она в доле. Это единственная возможность заткнуть ей рот. А если она потребует себе половину? Сердито сказал Джимми. Да что там половину? Пусть даже треть. Это неприемлемо. А тут еще твой братец, который крутится поблизости. Это наше имущество. Если я не получу половину, то наша помолвка недействительна. Вот это на самом деле была новость. Оказывается, я имела дело с будущими супругами. В моих руках, можно сказать, находилась судьба молодой семьи, а я была настолько неаккуратна, что едва не покалечила жениха. Угрызений совести по этому поводу я не испытывала. Джимми мне не понравился сразу, а последнее заявление выявило окончательно его несимпатичный облик. «Почему тебя волнует мой брат?» – раздосадованно спросила мисс Фридлендер. «Ему не достанется ни цента, даже если он будет следить за каждым моим шагом. Забудь о нем. А этой девчонке я дала уже достаточно денег. Может быть, я дам ей еще 1000 долларов, но это все». «А если она захочет больше?» – злобно спросил Джимми. «Мало ли, чего она захочет!» – не совсем уверенно проговорила мисс Фридлендер. «Она может шантажировать нас», – настаивал Джимми. «Мы ничего не сможем с ней сделать». Наступила, видимо, долгая пауза. На пленке ее, естественно, не было, но она просто напрашивалась, потому что дальше мисс Фридлендер сказала: «Если она захочет больше, мы придумаем, что с ней сделать». «Ты имеешь в виду?» – настороженно произнес Джимми. «Я имею в виду, что мы что-нибудь придумаем», – с нажимом сказала она. И опять, скорее всего, была пауза. А потом Джимми недовольно заметил: «В любом деле нужен план. Если делаешь что-то без плана, обязательно попадешься». «У меня будет план», – перебила его мисс Фридлендер. «Это не твоя забота. От тебя потребуется только твоя сноровка. Нет смысла обсуждать это сейчас. У нас впереди еще масса времени». На этом разговор прервался. Я прослушала все записи до конца, но больше мои клиенты к этой теме не возвращались, по крайней мере, в номере мисс Фридлендер. Все остальное не представляло особого интереса. Я сняла наушники и смотала пленку. Итак, передо мной было наглядное опровержение тезиса, что подслушивать нехорошо. Если бы я иногда не подслушивала, то уже давно получила бы по черепу каким-нибудь ломиком или, например, деревянным шестом. Никаких враждебных чувств к моим американцам я не испытывала. Они делали свой бизнес любыми средствами. Бог им судья. Но поскольку они собирались поступить со мной довольно бесцеремонно, я тоже решила не церемониться. Одно дело, когда мы ведем теоретический спор о правах наследования или законности присвоения кладов, но совсем другое дело, когда мы переходим в практическую плоскость этого вопроса, скажем, судебно-медицинскую. Не то чтобы я сильно опасалась этих нежных влюбленных. Пожалуй, даже вдвоем они не сумеют со мной справиться. Но все это означало лишнюю нервотрепку, суету, возможное членовредительство и утомительные погони. Я посчитала, что имею полное право подстраховаться. У нас тут не дикий запад, хотя тоже не сладко. Пересев к телефону, я набрала номер ведомства, которое так заинтересовало мое последнее знакомство. Ответил дежурный. «Мне нужно поговорить с Деминым», – сказала я, – «Иваном Петровичем». Во всяком случае, назвался он именно так. «Подождите минуточку», – попросил дежурный и куда-то отвлекся. Через некоторое время он заговорил снова и попросил меня назваться. «Назваться мне нетрудно», – сказала я, – «но я хотела бы сделать это для Ивана Петровича». «В настоящий момент он отсутствует». «И когда же он будет?» «Это трудно сказать», – замялся дежурный. «Может быть, я смогу вам чем-то помочь?» «Может быть», – согласилась я. «Но сейчас мне трудно сообразить, чем». «А вы девушка с юмором», – мрачно констатировал дежурный. «Но предупреждаю, Демина в ближайшие дни вам будет трудно застать». «Хорошо. Но вы его увидите?» – поинтересовалась я. «Пожалуй», – неохотно ответил дежурный. «В таком случае запишите для него сообщение», – потребовала я. «Давайте свое сообщение», – снисходительно проговорил дежурный. «Оно будет непременно записано». Ему тоже было свойственно чувство юмора. «Демину Ивану Петровичу завтра во второй половине дня мисс Фридлендер намеревается найти клад по адресу Стальной переулок, дом 1, квартира 9. Конец сообщения. Передала Охотникова». «Это шифровка?» – подозрительно хмыкнул дежурный. «Или вы опять шутите?» «Сегодня еще не начинала», – отрезала я. «Вот дает», – восхитился дежурный. «Может, оставите телефончик?» «Только после моей кончины», – пообещала я. «Спокойной ночи». Я положила трубку на рычаг и усмехнулась. «Если старательный Демин не примет мое сообщение за издевку, он непременно примчится. А если примет, то примчится вдвое быстрее. Старательные люди все одинаковы». В дверях незаметно возникла фигура тетушки. На ее лице было, как бы это лучше сказать, увлеченное выражение. «Прости, я нечаянно подслушала твой разговор, но только самое начало, — сказала она. Ты познакомилась с каким-то мужчиной? Или это опять деловой разговор? Конечно, деловой, — ответила я. Нужно было дослушать до конца. Прискорбно, — заметила тетушка. А мне почему-то подумалось, что в твоей жизни произошли перемены. Они произошли, — согласилась я, — но уже давно. Ты будешь ужинать? — спросила она. Да, конечно, — ответила я. Ужинать и спать. Чертовски устала сегодня. Ты все еще крутишься со своей американочкой? Никак не решусь тебя спросить. Моя версия о наследстве подтверждается? Конечно, подтверждается, без колебаний сказала я. Ты как в воду смотрела. Но кое-какие расхождения в деталях, конечно, имеются, горделиво спросила она. Самые незначительные, тетя, сказала я и улыбнулась.